на следующий день к нам пришли какая-то комиссия по опеке. А потом вот был суд. Она не отказывалась ни от чего. Она просто сказала, я просто хочу, чтобы ее от меня взяли. У нее есть отец, он артист, писатель, вот пусть он ее забирает. А если ее от меня не заберут, я ее уведу в лес и зарежу. Виктория Александровна Старицына, 1928 года рождения, художник. Рассказывает о том, как в 1937 году от нее отказалась мать, и как она стала жить в семье своего отца, известного актера Александра Мгеброва. Мама была Татьяна Васильевна Старицына. Она по специальности была биологом. Я ее помню примерно так лет с четырех. Уже когда мама вышла замуж, и она жила в соседней комнате, уже появилась у нее дочка маленькая. А в основном со мной возился дедушка, то есть мамин отец. Я жила в одной комнате с ним. Мать ко мне никак относилась и периодически куда-то уезжала со всей своей семьей. Ну вот, и они ко мне почти, как будто меня не замечали. Вот тот муж, который у нее был, я считала, что это мой отец. Потом уже в 9 лет я узнала, кто на самом деле мой отец. И я поняла, почему такое отношение было ко мне. Мама была очень молода. А отец оказался мой, что он актер. Он снимался тогда еще в немых фильмах, он значительно старше был ее, он был женат, у него уже была дочь взрослая. А мама была его поклонницей, как бы. Она смотрела фильмы, приходила на все спектакли, где он играл. У нас никогда такого не было, чтобы какое-то хозяйство было дома, чтобы кто-то меня кормил обедом. Я накладывала в такой детский чемоданчик маленький, такой за 3,20, я помню, он стоил. Я накладывала туда куски сахара так плотно. И целый день я с этим чемоданчиком очень довольная ходила. И вот вытаскивала оттуда сахар, грызла его. И никогда мне есть не хотелось. До прихода дедушки я этим сахаром питалась, сколько я сахара очевидно съела. Вот. Мы жили на Галерной улице в Ленинграде. Бывшая вот эта квартира, в которой мы жили, она была целиком когда-то наша, а потом там уже стала коммуналка. Но у нас какой-то такой был отдельный отсек, где мы жили. И через узенький коридор висел такой большой деревянный телефон. И вот, например, у нас там была одна соседка, она преподавала английский язык. И по этому телефону она часто выходила, разговаривала в каком-нибудь роскошном шелковом халате. А там были соседи, и поэтому она всегда переходила на иностранный язык. И вот, в общем, короче говоря, соседи до нее донесли. И в один прекрасный день я собиралась в школу и смотрю, у нас стоит солдат. Там что-то происходит, естественно, я в школу не пошла, так все это поглядывала, что там происходит. Все тоже, все попрятались по своим комнатам. Там что-то происходило в этой комнате, то ли обыск, то ли еще что-то. А потом смотрим, там еще двое выходят оттуда и тащат с собой какой-то мешок. И ведут ее, и все, больше ее никто не видел. Ну, сразу же все кинулись туда, что там. Вот. Осталась там мать, пожилая очень мать. А у них такая тоже старинная мебель, старинные такие вазы на полу стояли. Мы часто с девчонками заходили, потому что там было много интересного. Какие-то там безделушки, бусы какие-то старинные вещи. А вазы там, да, некоторые были побиты. Просто вот большие напольные вазы были побиты. А она говорит, они думали, что там что-то такое лежит на дне, и разбили эти вазы. А через какое-то время и мать исчезла. И совсем там никого не стало. И больше никто о ней не слышал, не видел. А вот моя мать, она к ней ходила заниматься, потому что ей нужно было какие-то там труды перевести на иностранный язык. А когда она в очередной раз приехала, потому что она часто очень уезжала туда, в Пятигорск. Приехала, и вы сразу сказали, а вот соседку эту арестовали. И она тут же повернулась и уехала, потому что наверняка она испугалась, раз она к ней ходила заниматься, и все. А один раз меня взял дедушка к себе на завод. Это Путиловский завод огромный, большой. И во всех учреждениях были новогодние праздники и подарки там давали. И там народ собирался, детишки что-то веселились вокруг елки. А я прицепилась двумя руками вот так, дверь за ручку так держалась, ноги подняла и качалась вот так вот на этой двери. А это время идет какая-то группа людей, в том числе и дедушка там с ними идет, он был крупный инженер там был. Туда заходит, а я на этих дверях. Вот. Тогда вот какой-то человек из этой компании взял меня, поднял на руки и говорит, а ты кто такая есть? Ну, я сказала, я дедушкина. И он меня надавил так на нос и пропищал. Так вот, и поставил опять на место. И все на этом кончилось. А потом, это было где-то 34-й год. И вот мы идем с дедушкой. И вдруг гудки загудели, все остановило, так всем такой пронзительный, как гул паровоза. Так все автомобили загудели, правда, их тогда было очень мало, но какие-то трубы загудели. И все встали. И дедушка встал, и я стала спрашивать, а что такое, что случилось, почему? А он говорит, Киров умер. Я говорю, а кто такой Киров? Он говорит, а помнишь, вот тебя дядя поднял на руки вот тогда? Вот это и есть Киров. Он такой веселый, такой добрый какой-то дядя. Так вот он и остался у меня. Через какое-то время мать приезжает из Пятигорска и говорит, что туда решила постоянно уехать. И она меня забрала туда. Но тут еще хоть у меня как-то дедушка был, который ко мне как-то очень был и внимательный, и я очень любила с ним быть. А там я сразу какая-то стала совершенно чужая, никому не нужная. Этот отец вообще со мной никогда не общался. Там уже появился еще один ребенок. И вот к тем детям и отец, и мать были очень внимательны, а вот я как будто вот совершенно чужая была. Мать просто на меня только покрикивала, только заставляла все делать. Даже мы никогда не сидели за общим столом. Мне как-то какая-то еда выставлялась. Там у нас такой подвал был, такая бочка огромная, в которой там держали керосин. Мать туда ставила ей банку с простоквашей или что-нибудь такое. И все, в общем, как-то. Я как-то то фруктами какими-то питала, то к кому-то в гости забегу, меня там чем-то подкормили, соседи у нас там были. Иногда она меня довольно жестоко наказывала, но за детьми я тоже должна была следить. А те чувствовали ее отношение ко мне, они меня просто звали Витька. Витька, чертовка. И в конце концов, один раз как-то я открыла дверь не вовремя в комнату, где она мыла, купала вот этого младшего Мити, потому что я что-то плохо себя чувствовала, у меня температура высокая была. И я открыла дверь, и она вдруг на меня закричала, закрой дверь, пошла вон, зачем открыла, тут я купаю ребенка. И я вышла, и что-то мне совсем плохо стало, и я там где-то во дворе уснула. А соседи меня увидели и принесли ко мне, к себе, вернее, привели к себе. Я у них переночевала, но даже меня не хватилось. А на следующий день к нам пришли какая-то комиссия по опеке. А потом вот был суд. Она не отказывалась ни от чего. Она просто сказала, я просто хочу, чтобы ее от меня взяли. У нее есть отец, он артист, писатель, вот пусть он ее забирает. А если ее от меня не заберут, я ее уведу в лес и зарежу. Так взял так, вот буквально так. Вот такую фразу она сказала. А дальше уже, как я потом узнала, очевидно, связи с отцом все-таки были, потому что, оказывается, он ей платил алименты. И, очевидно, ему послали письмо, что согласен ли он меня взять или меня определят в детский дом. Ну и Отец, оказывается, дал согласие. И мать меня собрала и повезла к отцу. И вот она привозит меня в Ленинград. А отец, это было летом, а отец каждый год с Викторией Владимировной, ну, его женой, они жили в детское село, тогда называлось, рядом с Екатерининским дворцом. И вот мама прямо туда меня привезла, поставила меня у входа и говорит: «Постой здесь минутку». Буквально она там минут пять пробыла. Выходит и говорит: «Ну все, вот первая дверь налево. Будешь умница, пиши». Куда писать, кому писать. И, в общем, больше я матери не видела. Это было мне 9 лет. 9 лет я так робко пошла туда, в комнату, это открывая дверь. Отец тогда был болен, и он лежал. А рядом стояла Виктория Владимировна и вот старшая сестра моя, она на 10 лет старше меня. И они так стояли и смотрели на меня. Вот я эту картину помню до сих пор, вот как в картине «Не ждали». И отец с распростертыми объятиями так хорошо: «Дочь моя!» Дома все так, у матери было все четко, прямо все так аккуратно, все стерильно. Тут такая полная богема, разбросаны какие-то вещи, все одевается как-то все странно, волосы, длинные волосы. То есть я окунулась совершенно в другую атмосферу. Я была изолирована от всего. Я даже не знала, что такое кино, театр. Я никогда нигде не была, ничего. Виктория Владимировна мне сразу сказала, что давай будем ее называть Джимка. Почему Джимка? А потому что я как, якобы как джин из бутылки, значит, неожиданно появилась. Но она все время не знала, как ее называть, я не знала. Вот она мне говорит: «Зови меня мама, друг». Мне это тоже было непонятно. Я тут и маму никогда маму не называла. Ну вот, и тут мама, друг. Потом она отцу говорила, а в это время привозили испанских детей. Вот эта испанская война там была в Испании. И испанских детей привозили к нам. И их было очень много именно там, в детском селе. И она тоже говорит: «Шафенька». Она, отец Шура, а она его Шафенька называла. «Шафенька, давай будем говорить, что мы усыновили испанского ребенка». Но отец как-то наоборот, он так гордился, потому что всегда меня как-то не скрывал. И он всюду меня водил, всем показывал: «А это вот моя дочь». Ну, вот когда мы вернулись в Ленинград, там тоже такая очень была богемистая обстановка. Отец играл в театре Пушкина. Разговоры все у нас были о театре, у нас какие-то все время представления были, какие-то все время приходили люди. Отец все время чего-то вещал, там, говорил, рассказывал. Все время какой-то народ ходил, сами двери открывали, никто не стучался, уходили, приходили. А коммунальная квартира была тоже, когда-то отцовская была. То есть вот там отец жил, прямо в центре, это на улице Толмачева, там... Он был знакомый с Блоком, и часто они встречались. Такая была чтица Муромцева, очень такая она читала Данте. Она ходила к отцу заниматься, он с ней занимался. Вот это вот «Девять кругов ада», это у нее целый такой номер был. Даже с Маяковским они были знакомы. Про Есенина много рассказывал, он тоже бывал там. У Есенина жена то ли Дункан была, то ли, вот, по-моему, Дункан была. А Есенин очень любил выпивать, и вот где-то они то ли в Хельсинки где-то были, и он пьяный забрался на крышу, и она наняла пожарников, его отгоняли, значит, от края этой струей, чтобы он не подбежал. Он рассказывал, вот когда был какой-то очередной спектакль про Литкультовский, там, когда вот все эти шли вот такие вот странные вещи для обыкновенного зрителя, отец рассказывал, что он вдруг услышал какой-то гомерический хохот за собой. Он повернулся, И перед ним такая вот рыжая, там был вот какой-то рот открытый, как с какой-то рыжей растительностью, и громко хохотал. А оказалось, это Ленин был на этом спектакле. Он хохотал не то, что ему понравилось и было смешно. Хохотал над тем, что там происходило. Вот так вот, такое впечатление, что он явно это не воспринял. Сколько я отца помню, он всегда в одном и том же костюме был. У него какая-то шляпа была, костюм такой, плащ. И он в этой шляпе, в этом плаще он ходил. Его в Питере все знали и все узнавали его. Все здоровы. Мы идем по Невскому, но все здороваются. Все его знают. Уланова такая балерина была, такая известная. Она почему-то жила в гостинице. И как-то отец привел меня к ней, то ли у меня день рождения был, то ли что. Он, значит, как-то вошел в эту гостиницу к ней в номер, и так на колено встал, и тот же самый монолог, который он читал Негиной в спектакле, он стал стопой воздушный, вступи на ковер, она еще встаньте, встаньте, Александр Ильич. И вот такие сцены передо мной разыгрывались, я только хмыкала всегда, потому что мне как-то все это было в диковину. И Юрьев тогда такой важный, солидный актер был, самый главный актер там в театре Юрьев был. И он когда входил, все вставали. Вот удивительно, как-то такое ощущение. Все про него знали, что он такой не той ориентации был уже, все даже вы понимали. И что, когда он умер, весь театр был на его похоронах, и я тоже была еще девчонкой совсем. И вот удивительно, у него был какой-то друг, актер, ну, ведущий актер оперетты. И вот похоронили его, все, и вдруг вот этого под две ручки взяли, посадили в машину, и больше никто его не видел. Именно вот этого друга его арестовали. И все это сразу заметили, и все. Он исчез, а он был центральной фигурой там, певец. Никаких излишеств вообще не было. Только вот когда в день получки там отец приносил что-то из Елисеевского магазина, там какую-то нарезанную колбаску или еще что-нибудь такое. Но все равно у нас всегда собирался народ, не всегда с угощением. И самая праздничная еда. Это был винегрет, который делался в большом тазу. И в этом тазу все и стирали, и винегрет потом мыли, делали. И, в общем, вот какие-то такие. В быту как-то это все было не очень. Я не знаю, даже менялись ли постельное белье когда-нибудь на что-нибудь другое. Какое-то все, по-моему, одно и то же было. Особенно вот этим интеллигентным людям, вот, не знаю, очень трудно было, потому что там тоже стала коммунальная квартира. И, как всегда, там же общие уборки должны быть. А этого они ничего не умели вообще. И поэтому их не любили. Меня единственным трезвым человеком называли в этой семье. Потому что вот эти уборки я проводила запросто, потому что это у меня с детства уже учили. Ну, что касается матери, я о ней узнала только уже лет в 16. Дело в том, что к дяде Юре приехала вот эта вот моя сестренка в гости, и он меня позвал. Она так сидела, такая печальная какая-то, грустная. Мы все веселились, там, его сыновья и мы. Я тогда подсела к ней и спросила, где мама, она, что с ней и все. И она мне рассказала такую историю, что, говорит, к сожалению, нас постигла та же участь, что и тебя. Дело в том, что Пятигорск несколько раз переходил от немцев к нам, потом опять немцы ее занимали. И они эвакуировались из Пятигорска вместе с матерью и с братом. Ехали в поезде, и поезда тогда везде где-то останавливались, подолгу стояли, ну, такая полная неразбериха была, это она мне рассказала. Ну, вот, и как-то мы стояли на какой-то станции очень долго, а мать куда-то ушла, А потом она села в другой поезд и уехала. И так она и все. Мы больше о ней ничего не слышали, не видели. Вот уехала и все. Она составила с Митей. А это место, где их поезда-то стояли, опять заняли немцы. В общем, короче говоря, они попали в немецкий концлагерь. И там они тоже недолго были. Пятигорск опять заняли наши. И там, и вот этот, из этого лагеря их освободили. И тогда нас отправили опять в Пятигорск. А потом вдруг опять немцы приехали в Пятигорск. То есть там все время так из рук в руки переходило. И ей сказали, что, говорит, привезли твою мать и поселили ее в школе. Вот в школе в одном классе. Оказывается, мать сошла с ума. Потому что, когда, говорит, я ее увидела, я пошла туда в школу, она там металась по этому классу и на стенах писала мелом по-немецки. И она, говорит, меня не узнала. И, в общем, когда я только так брала какие-то вещи, ее стирала, потом приводила в порядок и приносила, отдавала там. Какое-то время это так все длилось. А потом немцы опять должны были уходить, и они, уходя, просто ее пристрелили. Вот буквально так она сказала. Записано в декабре 2014 года.